Глава 4. 28 ноября, понедельник. Иоаннесбург. Полковник Майло Тандаджи, взбодрившись утренним совещанием и придав сотрудникам должное ускорение, еще раз просмотрел видеозаписи допроса проснувшихся демонят. В связи со срочностью дела пришлось выходить на работу в воскресенье и лично проводить допрос, в присутствии ведущих следствия подчиненных, конечно. И сейчас он прокручивал запись, пытаясь найти то, что упустил при личном общении. «Господин полковник!» — в кабинет заглянул капитан Рыжов. «Вы приказали зайти?» «Да, Рыжов». Тандаджи поставил запись на паузу. «Я определился с вашим следующим заданием». Василий приуныл, и начальник некоторое время наслаждался сменами оттенков вины на его лице. Рыжов тяжело переживал свой провал в Таранове. «Так вот», — продолжил Тедус, когда воспитательная пауза была закончена. «Вы снова отправляетесь в Таранове. Будете работать при дипслужбе и докладывать мне о контактах с песками. Работать, Рыжов!» — добавил он сухо, видя, как капитан от радости чуть ли не с объятиями готов к нему рвануть. «А не поедать колобки и развлекаться с вдовушками!» «Я, может, жениться на Эльде хочу», — с некоторой даже обидой сообщил капитан. На слове «колобки» глаза его воодушевленно блеснули. «Дело хорошее», — ледяным тоном поддержал командир. «Новый опыт — это всегда прекрасно. Когда решите, может, или женитесь, сообщите мне. Смелость требует поощрения». Рыжов недоуменно и подозрительно посмотрел на невозмутимое начальство, но интересоваться, что тот имел в виду, не решился, отрапортовал так точно и удалился. А Тедус, воспользовавшись паузой и вспомнив о рыбках, глядя на голодное лицо подчиненного, покормил питомцев и снова включил запись. Жена, на удивление, не ворчала по поводу его отлучек. Они с матушкой наперегонки шили будущему маленькому Тандаджи микроскопические детские вещи, хотя семья была в состоянии скупить несколько детских магазинов и не обеднела бы. Тедус смотрел на пинетки и пестрые штанишки с сомнением. Он уже успел забыть, какими крошечными рождаются дети. Сейчас супруга взялась вышивать традиционный тедусский тапонти — огромный яркий платок с изображениями всех главных духов-покровителей, в который закутывают новорожденных сразу после появления на свет. Матушка, кажется, немного завидовала. Касаться тапонти могли только материнские руки. Но Таби проявила неожиданную мудрость и привлекла свекровь к выбору ниток и узоров. Так что дома воцарилась благословенная тишина. И парадоксально, но начальнику разведуправления Рудлога даже немного не хватало привычного скандального фона. «У тебя, полковник, видимо, выработалась привычка к боли, переросшая в потребность», — со смешком сказал Стрелковский, когда Тандаджи заглянул к нему поинтересоваться сроками поездки на Мальсирену, выпить кофе и неожиданно поделился семейными радостями. Хотя, почему неожиданно? Игорь вывел его на разговор, спросив про здоровье супруги, про то, как отдыхалась и не выносит ли она детские отделы. Майло понял, что разоткровенничался только на последней фразе и с уважением глянул на коллегу. «Мастерство не растеряешь». Или ему самому хотелось поговорить. «А как твоя поездка?» — спросил Тедус, делая последний глоток обжигающего кофе. Поморщился. Снаружи долбили машины, забивая сваи, и разговаривать приходилось на повышенных тонах. Даже звукоизоляция кабинетов не помогала. «Катались на лыжах», — коротко ответил Игорь. Майло выразительно молчал, глядя на него тяжелым следовательским взглядом, и Стрелковский усмехнулся и пояснил. «Дробжик устроила мне насыщенную физкультурную программу. Надо больше тренироваться. Если бы она была в форме, мой авторитет, и так пошатнувшийся, упал бы ниже некуда». «Посоревнуйтесь в заплывах на открытой воде», — ехидно буркнул Тандаджи, понявший, что ему ничего больше не расскажут. «Когда поедешь?» «Сейчас посмотрю срочные дела». Игорь кивнул в сторону папок. «И рассчитаю время. Может, завтра. Тебе бы тоже семью вывести хоть на выходные, Майло». «Некогда, Игорь», — проговорил Тедус и блеснул глазами. «Сам-то, когда на моем месте был, сколько выходных не на работе провел?» Стрелковский пожал плечами. Он не стал говорить, что дома ему делать было нечего. А здесь, рядом, всегда находилась королева. Спала, обедала с семьей, отдыхала в парке, принимала делегации. У нее тоже не было выходных. И пусть он сидел в своем кабинете, а она жила своей жизнью в противоположном крыле, Игорь всегда ощущал ее, чувствовал, когда она здесь, и одергивал себя, чтобы не искать встреч. «Что с твоими демонами?» — поинтересовался он. «Продвинулся?» «История простая», — сказал Тандаджи уныло. «Ничего, что позволило бы сделать скачок в расследовании, мне задержанные не поведали. Отец старшего из темных, Эдуарда Рудакова, год назад оказался в затруднительной ситуации. Студент учился платно, и встал вопрос о том, что придется прекращать учебу. И внезапно в знакомых их семьи оказался Соболевский, который выручил деньгами и предложил оплачивать дальнейшее обучение. Объяснил свою заинтересованность тем, что видит в студенте потенциал, и что после окончания учебы Рудаков сможет отработать долг у него в компании как наемный маг». И родители, конечно, проглотили нелепое объяснение, сумрачно произнес Стрелковский. И мысль, что можно найти мага прямо сейчас, не тратя денег на недоучку и не ожидая окончания университета, им в голову не пришла. «Может, и пришла», — равнодушно сказал Тандаджи. «Но сам знаешь, деньги — великий аргумент, особенно если другого выхода нет. Так что продали нашего студента с великой охотой». «Поползновений к мальчишке со стороны Соболевского не было?» — поинтересовался Игорь. «Нет», — Тедус покачал головой. «Никакого сексуального уклона, хотя мы отработали эту версию. Я специально включил это в допрос, потому что, по словам участников заговора, женщин рядом с Соболевским они никогда не наблюдали. Хоть он и был постоянным объектом охоты со стороны желающих отхватить богатого мужа, но никому знаков внимания не оказывал и ни с кем не спал. Прислуга утверждает, что на их памяти у него любовниц не было. По борделям тоже не ходил, разве что зеркалами и тайно». «Нет», — медленно сказал Стрелковский, — «это какая-то особенность у темных, Майло. Смитсон тоже не имел связи. Ты сам мне отчеты строчил, помнишь?» «Да толку с этого знания!» — с толикой неудовольствия отметил Тандаджи. «Если по отсутствию женщин определять одержимых, то ты будешь главным подозреваемым, друг мой!» Игорь Иванович раздраженно прищурился, но тут в двери кабинета постучали, и в кабинет заглянул один из следователей. «Господин полковник!» Оба господина полковника посмотрели на него, и подчиненный запнулся. «Господин Тандаджи, простите, но готов отчет по контрабанде. Вы на совещании приказали сообщить, как только закончим». «Дела бы вы так заканчивали, как бумажки пишете!» — уничижающим голосом произнес начальник разведуправления, и следователь сделал очень покаянное лицо. «Через 15 минут в мой кабинет, Стецкин». «Так точно!» — обрадовался отсрочке экзекуции подчиненный и исчез. Тандаджи наморщил лоб. «Мы говорили о моих женщинах», — угрожающе напомнил Стрелковский. «Об их отсутствии», — небрежно уточнил педантичный Тедус и мудро вернулся к основной теме. «Со временем у Рудакова начались кошмары. В снах стал появляться Соболевский и проводить качественную промывку мозгов. Дальше сектантская классика. Давил на чрезмерное самомнение, утверждая, что тот великолепный маг, но может еще больше». Только надо научиться брать энергию у других. Успокаивал совесть, разъясняя, что если присасываться аккуратно, то людям не повредишь, а свою силу увеличишь. Так что к тому времени, как студенту сообщили, что он темный, и стали учить скрывать свою сущность, тот уже был готов воспринять это спокойно. — А в семье никто не знал, что ли? — удивился Игорь. Тандаджи покачал головой. — Нет, как и у второй темный. Где-то далеко был предок из Блакории, но так далеко, что при посещении храма их не определили, отмечаться не порекомендовали. Жрецы Триединого как-то ощущают активную ауру у темных, которым нужно сопровождение духовника, чтобы сдерживать свою сущность. Их и легализуют. «Про легальных я тоже в свое время интересовался», — поделился хозяин кабинета. «Получается, что те потомки черного, которые ходят в храм, куда безопаснее для окружающих, чем такие вот темные лошадки со спящими генами, пропущенные жрецами. Никогда не знаешь, в какой момент проснуться. Или, может, уже проснулись, но маскируются?» «Ну, наш клиент не проснулся», — с брезгливостью произнес Тандаджи. «Его разбудили. Питался мальчик по-мелкому, пока не увидел ректора Свидерского, сильно сдавшего. И как самоуверенный идиот решил порадовать учителя. Посчитал, что раз ректор так слаб, что не может поддерживать метаболизм и стареет на глазах, то пробить его защиту и высосать побольше сами боги велели. А там уже и до великого мага недалеко. Девчонка, Яковлева, попала под его воздействие случайно. Он испугался, пошел виниться к Соболевскому. Тот, конечно, настучал по голове за самодеятельность, велел привести к нему Яковлеву пообщаться. И идею с ректором одобрил, только строго приказал не торопиться, брать по чуть-чуть, чтобы не попасться. А лучше подождать до зимы, подпитываясь пока от соседей по общежитию». «Почему до зимы?» — перебил его Игорь. «Хотел бы я знать», — буркнул Тандаджи. «Наш демон вообще вел себя как добрый дядюшка. Объяснял, что ничего страшного в природе темных нет. Надо просто уметь управляться со своей силой. Строго приказывал не увлекаться и поначалу брать по чуть-чуть, потому что можно не справиться с темной сущностью и начать безудержно выпивать окружающих, а там и до обнаружения и нейтрализации недалеко. Менталистики учил». «Просто святой», — сарказмом заметил Игорь. «Ну, для Рудакова он вообще светоч», — согласился Тандаджи. «А вот вторая студентка нежеланного учителя не так радужно оценивает, хотя плохого про Соболевского сказать ничего не может, но сама себя боится». «Значит, Рудакова на базе просто сорвало». «От алкоголя и переживаний», — кивнул Тандаджи, «хотя Яковлева отмечает, что у него заметные изменения в личности и до этого происходили, и что, вопреки наставлениям старшего, Рудаков пытался от ректора взять по максимуму. На базе же сначала выпил тех, кто был на других этажах». Тедус поморщился, вновь переживая неудачу почти пяти десятков охранников. «Потом принялся за однокурсников. Принцесса Алина тут ни при чем. Никто не охотился специально на нее. Самое неприятное, что не будь на убежавших студентах тренировочных сигналок от Тротта и не присутствуй там принцесса, то мы, возможно, о происшествии узнали бы слишком поздно. Или вообще не узнали, если бы пострадавшим стерли память, как планировали. И получили бы мы двоих напитавшихся и неадекватных темных. А это было бы неприятно». «Это была бы катастрофа», — поправил его Игорь тяжело. «Я видел, что может сделать сошедший с ума темный с целым городом, Майло. И даже что может сделать вполне остающийся в своем уме. Так что нам повезло, да? И все-таки зачем ему студенты? Не верю я в альтруизм человека, который планировал переворот». «Я тоже не склонен подозревать его в любви к ближнему», — проговорил Тандаджи. «Тем более он, по словам семикурсника, упоминал, что обязательно будет время, когда к темным в Рудлоге прекратят относиться с предубеждением. И потребности в подпитке не будет, и прятаться перестанет быть необходимым. Только для этого нужна сила, много силы. И еще мне интересно, как он вышел на Рудакова, если того даже духовники не видели? Думаю я проверить легальные семьи потомков Черного. Есть у меня мысль, что Соболевский не только семью задержанного на крючок взял. Возможно, у него были сообщники, и кто-то из темных, которых мы опросим, сможет их описать». «Ну, положительный момент тут тоже есть», — сказал Игорь после недолгого размышления. «Можно утверждать, что других демонов в университете сейчас нет, иначе они все проявились бы в присутствии Рудакова. А по поводу целей, кто же делится ими с молодняком? Этого и следовало ожидать. С заграничными контактами Соболевского надо работать, Майло. Установить слежку, только осторожно». Тедус позволил себе едва заметно приподнять уголки губ, и Стрелковский усмехнулся, махнул рукой в знак извинения. «Давно работаем, Игорь», — сухо пояснил Майло. «Но пока спокойно все, так что очень рассчитываю на твою поездку к морской царице и к императору. А потом примешь и это направление». После ухода коллеги полковник Стрелковский открыл папку с делами, но душа опять растревожилась воспоминаниями о прошлой жизни, и он, прежде чем начать работать, потянулся к телефону. Нужно было заказать цветы, чтобы сходить перед отъездом на могилу своей королевы. Несколько дней назад. Йеллоувин. Четтери. Великолепный белый дракон, медленно, не скрываясь от останавливающихся, показывающих в небо пальцами и фотографирующих людей, скользил над каналами и пагодами императрицы садов, рисовой красавицы Пьентана, столицы Йеллоувиня. Почти лениво вставал на крыло, огибая торчащие небоскребы, и казалось, что он красуется и нарочно дает себя разглядеть. Однако Чет за свою жизнь достаточно вкусил преклонения, чтобы не испытывать в нем потребности. А вот понятие красоты было ему близко и знакомо. Он знал, что и оружие, и рисунок боя тем совершеннее, чем больше в нем соразмерности и гармонии. Пьентан же был самой гармонией, и его хотелось рассматривать бесконечно. Сверху столица напоминала полностью раскрытый круглый веер, расчерченная жилами каналов, переплетенная кружевом магистралей, она была изящна и геометрически выверена. Даже небоскребы не портили общий вид, поднимаясь в виде огромного сада камней над коричневыми и зелеными многоярусными крышами обычных домов. И казалось, что там, внизу, лоскутное поле, просто трава, и камни-небоскребы совершенно обычной величины. А вот он, Четтери, вдруг уменьшился до размеров бабочки, прилетевшей полюбоваться на рукотворную красоту. А еще здесь, даже на высоте, пахло не выхлопами от машины фабрик, а цветущими садами и покоем. Императорский дворец дома Ши располагался в отдалении от столичной суеты, отгороженный от любящих подданных не только стеной и садом, но и тремя нитками каналов, через которые резными петельками были переброшены тонкие крытые мостики, он раскидывал свои крылья среди нежного цветения и зелени. Поднимался ввысь широкими пагодами с изогнутыми крышами, резными павильонами, плавучими беседками на зеркальной поверхности прудов и знаменитыми ступенчатыми садами. Узкими террасами позади дворцового комплекса, что вздымались выше строений и цвели в разное время, оттеняя великолепие владений Ши. Человек, глядящий на дворец со стороны Пьентана, видел резиденцию императора словно на фоне гигантского цветочного полотна, ступенями уходящего к небу и подернутого легкой дымкой. Четтери сделал несколько кругов над садом, стараясь не закрывать своей тенью дворец императора. Ши всегда были несколько обидчивы, и медленно спустился прямо в круглый пруд, украшенный плоскими зелеными листами кувшинок и цветами лотосов. Он бы, конечно, предпочел не мокнуть, но что сделаешь, если тут, куда ни приземлишься, есть опасность потоптать какие-нибудь любимые императорские кусты? Или любимые цветы десятой внучки императора? Когда мастер подплыл к берегу, его уже ждали. Не выказывая ни малейшего удивления, придворные служанки дружно поклонились, окатили его тело прохладной травяной водой, вытерли тонкими полотенцами, набросили на плечи длинный белый шелковый халат с запахом, опоясали широким желтым поясом. Чет хмыкнул. Белый — цвет драконов, желтый — цвет императорской семьи, знак особого расположения властителя Ши. Похоже, его прилет не стал неожиданностью. Впрочем, потомкам желтого всегда было доступно видеть и знать больше, чем остальным. А может, прекрасная Ипоталия поделилась с коллегой информацией? Дракона обихаживали, а несколько в отдалении, чтобы не смущать гостя, стоял важный царедворец, сложив руки в рукава халата. Он подождал, пока Чет напьется поднесенной ему воды, и подошел, кланяясь. «Господин!» — произнес он торжественно и тонко. «Вчера вечером Светлый Император сказал, чтобы мы были готовы к вашему появлению. Мы готовы. Позвольте проводить вас в Малый дворец, который выделен специально для вашего отдыха. Там ждут полсотни прекрасных дев, великолепнейших цветов Востока, обученных искусству танца сакиора, игре на флейте, умеющих услаждать слух беседой и радовать любовью. Вокруг дворца выстроена почетная охрана». «Вы считаете, я не могу защитить себя?» — весело поинтересовался Четтери. Царедворец немного побледнел. «Господин, Это ни в коем случае не намек на отсутствие у вас силы и отваги. Воины мечтают увидеть вас, и Светлый Император приказал поставить в охрану самых лучших, самых отличившихся в качестве награды им. И для того, чтобы вы могли поточить ваши клинки, если угодно будет позабавиться, — добавил он почтительно. Точно. И Поталия нашептала императору. Откуда ему еще знать, что Чет не прочь позабавиться? «Как зовут тебя?» — спросил дракон, шагая вперед. Царедворец показал направление тонкой рукой и засеменил рядом, держась чуть позади. «Если господину угодно оказать честь и называть меня по имени...» «Угодно», — подтвердил мастер клинков, забавляясь. «Мое имя Виньло, господин. Вам приготовлен обед из 17 блюд». «Вот что, Виньло», — проговорил воин-дракон. «Давай так. На себя я беру обед, а тебе достанутся девы». Собеседник споткнулся и рухнул на землю, вытянув перед собой руки. «Не губите, господин!» — попросил он с ужасом. «Я женатый человек. Мне не отмыться от позора будет». «Встань!» — уже с некоторым раздражением сказал Четтери. Он не любил людей без чувства юмора. «Раз ты отказываешься, придется привлечь охрану». «Я приму смерть с честью», — одухотворенно заявил Виньло, подняв к небу узкие глаза. «Где вам, дурень?» — грубо оборвал размечтавшегося о досрочной отставке царедворца дракон. «Понимаешь, не додев мне сейчас, хотя помнится мне, помнится. Да, очень они у вас искусны. Эх, да и флейту я не люблю. А так я и сыт буду, и ваши восточные цветы не останутся необласканными». Различия в менталитете Запада и Востока ощущались и сейчас. На Западе, чем скорее тебя примет монарх, тем выше его расположение. Здесь же высочайшей благосклонностью считалось, если гостю дают время насладиться радушием и щедростью хозяев. Так что раньше, чем через 3 дня, ждать приема у императора не приходилось. Четтери развлекался как мог, а набор развлечений у древнего воина был довольно однообразен. Сразу после обеда он вышел к почетной охране и предложил не печься на солнце, выстаивая вокруг малого дворца, а пройти в тенек на деревянную плавучую террасу и там заняться благородной борьбой. Кто упал в воду, тот и проиграл. Охранники были, на удивление, не мелко травчатые, как большинство жителей Елоувини, а довольно крепкие. Пока Четтери купал лучших из лучших в пруду, по ходу раздавая советы и объясняя ошибки, вокруг водоема фланировали оставленные девы, прикрываясь шелковыми зонтиками и томно заглядываясь на оставшихся в одном белье борцов. Затем командир отряда почтительно предложил Чету бой на бамбуковых палках. Некоторые из воинов оказались очень неплохи для людей. А после вся компания соревновалась на скорость, кто быстрее переплывет пруд 50 раз туда-сюда, и даже плеск воды от усердно работающих руками 20 здоровенных мужиков не мог заглушить вздохи черноволосых красавиц. К вечеру дракон посмотрел на вымотанных им бойцов и как-то совершенно ясно понял, что девам ласки сегодня не перепадет. Будут воины спать, как убитые. «Завтра», — сказал он строго, — «начнем биться настоящим оружием. А сейчас отдыхать». «Может, вам в баню, господин?» — предложил командир. Воины оживились. В малом дворце большая баня Отуро и самые лучшие массажистки. «Мало я вас гонял», — сказал Чет сурово, «раз вы еще о массажистках думать можете». «Что вы?» — ужаснулся Елоу Винец. «Мы бы не посмели мечтать разделить с вами отдых, мастер». Думать не думали, но глаза бойцы опускали разочарованно. «Ладно», — великодушно решил Четтери. «Виньло!» Царедворец, весь день просидевший в своем халате на берегу, скованно направился к нему. «Организуешь нам с ребятами баню?» «Они же простые солдаты», — прикрываясь рукавом халата, зашептал почтенный Ло. «Починули им? Такая честь!» «Эх ты!» — беззлобно усмехнулся Четтери и потрепал его по плечу. «Не знаешь, что простые солдаты ровно так же потеют и умирают, как и великие полководцы». Баня Отура Малого дворца располагалась в отдельном огромном павильоне с 3 прозрачными стенками, многоярусной изогнутой крышей и видом на цветущие сады. Четвертую стену заменял падающий с крыши поток воды, чтобы никто не вошел в священное место, не раздевшись и не обмывшись. А над ним стелился по темной черепице длинный золотой тигр. Уже дымились деревянные ящики с разогретыми опилками, пропитанными ароматной водой и солью. И исходили парком высокие бочки, в которые красавицы-служанки носили раскаленные камни. И тонко играла музыка ветра в длинных бамбуковых трубочках, мелодично постукивающих друг от друга. И выставлены были напитки, саке и рисовое пиво. И скамьи для массажа были готовы, как и обнаженные до пояса крепкие массажистки, неуловимо похожие на стрелков и поталии. «В Тафии такую же сделаю», — решил Четтери, погрузившись в опилки по плечи и чувствуя, как струится по телу пот и легко становится организму. Солдаты, пришедшие в Отуру, вели себя как в храме, не шутили друг над другом, разговаривали тихо, охали от горячей воды в полголоса, саке пили аккуратно и даже пока не очень усердно тискали служанок. Культурные. «Свете точно понравится», — думал мастер, сидя в бочке. Служанка активно терла его жесткой щеткой, проминала плечи и спину руками, и ее ладные грудки мелькали перед глазами, не оставляя его равнодушным. Она шагнула было в воду, чтобы вымыть живот и ноги высокого гостя, но Чет качнул головой, и служанка огорченно поклонилась, ушла. Красивая, конечно, но мало ли у него было таких. «И массажистку сманю», — удовлетворенно заключил дракон, отдаваясь уверенным и крепким рукам, совершенно не щадившим его и словно перебравшим тело по косточке. Перевернулся на спину. Женщина мяла ему ноги, чуть ли не вокруг оси их заворачивая, а он покряхтывал и чувствовал себя совершенно счастливым. По сравнению с тонкими цветами Востока, она была слишком широка и проста. Ее фигура скорее подходила крестьянке с юга Рудлога, с его дородными и высокими женщинами, чем дочери Елоу Виня, настоящая богатырша. Массажистка заметила его внимательный взгляд, покраснела и опустила глаза. «Вам нравятся крупные женщины?» — спросил Чета бесстыдный и наблюдательный Винло, присутствующий тут же. «Нам отправить ее к вам на ночь?» «Что же ты озабоченный такой?» — благодушно пожурил его Четтери и увидел, как напрягшаяся массажистка едва заметно выдохнула. «Мысли только об одном. Ты вот что, иди, Винло. Жена уже заждалась, наверное». Над Пьентаном давно уже царила ночь, и тонкий месяц уже сейчас как начал шествие по небосводу. «Я не могу оставить вас, господин», — высокомерно сказал царедворец, с унынием оглядывая разохотившихся после саке и массажа солдат. Впрочем, откровенный блуд еще не начался, а служанки даже попискивали как-то благозвучно, не нарушая общую гармонию места. «Моя задача — быть с вами до того, как вы опустите голову на подушку, и встречать, когда проснетесь». «Это что же, ты 3 дня за мной следить будешь?» — сумрачно поинтересовался дракон, но тут же расплылся в блаженной улыбке. Массажистка стала постукивать по пяткам тонкими тяжелыми палочками, разгоняя кровь. Винло вздохнул. «Это честь для меня, господин». «Да-да», — пробормотал Четтери, теряя интерес. «А скажи-ка мне, милая дева», — обратился он к служанке, — «ты замужем?» «Кто ж меня возьмет?» После некоторой паузы проворчала женщина и покосилась на соседние лавки. Там вовсю происходило налаживание контактов между бойцами и прислугой. «Я же вчетверо шире любой из них». Гомон в бане стал сильнее, действовали и пар, и рисовая водка. И Чет уловил что-то краем глаза, повернул голову, нахмурился. Один из солдат тянул к себе девушку. Та вроде и не сопротивлялась, но лицо ее было обреченным. «Эй!» — рявкнул он бойцам. «Без принуждения! Согласись! Согласия спрашивать! Не хотят? Не заставлять! Узнаю! Горло перережу!» «Да, мастер!» — слаженно ответили лучшие из лучших, а вот Тура снова стала благолепна и тихо. Только порог подрагивал, вытекая в сады. Несколько девушек покосились на дракона с благодарностью и выскользнули из павильона. «Глупые они!» Дракон вновь обратился к собеседнице, которая уже катала по его животу скалку с деревянными острыми ребрами. «Полетишь со мной в пески? Там и замуж выдадим тебя, и без работы не останешься». «Сам, что ли, хочешь?» насмешливо буркнула богатырша, особо изощренно вдавливая скалку в каменный пресс дракона. Он застонал не от боли, а от удовольствия. «Я бы с радостью», — сказал Чет, когда снова обрел способность говорить. «Но я буду перед тобой робеть. Поругаемся, ты же меня в петлю скрутишь. Да и есть у меня невеста. А такое сокровище, как ты, у нас без мужчины точно не останется». Женщина раскраснелась и замолчала. Долго молчала. «Если на трезвую голову вспомнишь», — проговорила она в конце, когда уже растирала его солью с маслом, — «то полечу. Меня зовут Люйкан, добрый господин. И обрати внимание на спину. Перетруженная она у тебя. Чуть наклонишься не так, потянет жилы». «Ну, я ж говорю, сокровище», — удовлетворенно произнес дракон. «Вспомню, госпожа Кан. Не так уж много я и выпил». Следующие два дня Чет муштровал охрану и даже выделил одного из солдат. Был в нем потенциал, определенно талант. И глаза в бою горели вдохновением, и двигался он легче остальных, и ритм чувствовал, хоть и был потоньше соратников, поизящнее. А на четвертый день с утра Четтери пригласили на встречу с императором. Дракон вытерпел очередное обмывание и одевание, но на девушку, собиравшуюся намазать его волосы ароматическим маслом, поглядел сумрачно. Служанка оказалась понятливой, и косу он заплел сам, хотя нет ничего приятнее, чем когда тебя расчесывают ласковые женские руки. Просто это должны быть Светины руки, мыть и мять тело, да кто угодно, но волосы. Она как-то так расслабленно перебирала их пальцами после его буйной любви, гладила своего дракона по голове и что-то шептала глупое и нежное, что он чувствовал себя неприлично счастливым и тихим, и насмешничать не хотелось. Удивительно, но давешнее обилие обнаженного женского тела не взволновало его так, как воспоминания об этих сонных, тягучих моментах, в которые не он был главным, и этой тишине, когда душа размягчается, растекается и не кажется это слабостью. «Скоро», — пообещал Четтери то ли себе, то ли оставленной в водах Белого моря девушке. И пошел в большой дворец, сопровождаемый почетной охраной в парадной форме и особо величественным Виньло, который задирал нос до неба и высокомерно щурил глаза. Встречали Чета довольно скромно, по елоу-виньским меркам, конечно. Всего-то на ступенях высокой лестницы, по которой он поднимался, по обеим сторонам выстроились солдаты, держащие на длинных, упирающихся в камень древках, трепещущие на ветру тонкие флаги, белые, синие и желтые, да барабанщики за их спинами гулко, размашисто били в такт его шагам. И огромная дверь, когда он подошел к ней, вдруг рассыпалась тысячами лепестков, устремившихся цветным водопадом вниз по лестнице. Чет даже не дрогнул, хоть и было это неожиданно. Только посочувствовал придворным затейникам. Это же им для каждого высокого гостя нужно что-то особое изобретать. За иллюзорной дверью оказалась дверь настоящая, такая же высокая, в 5 его ростов, охраняемая с двух сторон каменными тиграми. И как только она скрипнула, начав открываться, замолкли барабаны, и даже ветер, кажется, стих. И Чет, подождав, пока распахнется она полностью, шагнул в зал светлейшего равновесия, созданный специально для встреч высоких гостей. Правители дома Ши любили пышность в церемониях, но в обстановке стремились к минимализму. Никакой тяжеловесности каменных сводов, никакой лепки и позолоты. Все выдержано в природных цветах — коричневом, белом, черном. Все симметрично, шестиугольный зал с множеством узких окон и колоннами, поддерживающими крышу, аккуратные деревца в катках у окон, ниши в стенах с плоскими свечами, неизменные трубки музыки ветра по всему помещению, словно бахрома. Пол, расчерченный канавками на четырехугольнике, как большая шахматная доска. Там по затейливым руслам бежала вода. Ширмы, поставленные у стен. Все 6 стихий здесь в изначальном равновесии. И трон, на котором спокойно ждал гостя император. Для кого-то зал был необычен и красив, но Четтери сразу решил, что здесь здорово все решено для обороны. Музыка ветра предупреждает перестуком, если кто-то проходит мимо. Деревья у окон защищают от стрел, да и канавки с водой, через которые надо ступать осторожно, чтобы не сломать ноги, явно замедлили бы передвижение убийц. Охрана пошла за драконом, и Чет усмехнулся. Его ли они должны были охранять? «Здравствуй, светлый император великой страны», — произнес он, остановившись у трона в положенных 30 шагах. «Спасибо, что принял меня». Дракон поклонился без раболепия, но с уважением. Ханьши разглядывала его с тонкой улыбкой. Руки его лежали на коленях. И Чет ощущал, что не только император смотрит на него. Со всех сторон целились невидимые стрелки, да и под ногами определенно была пустота. «Я не причиню тебе вреда, клянусь», — сказал Четыре ровно. «Вели уйти своим людям. Я пришел не обсуждать с тобой государственные вопросы. У меня дело простое. Я бы не осмелился просить тебя и тревожить твой покой, если бы мог справиться иначе». Внутри головы словно перышками погладили и тут же отпрянули. Император благосклонно улыбнулся, скосил глаза куда-то вправо, и за стенами затопали, уходя, стрелки. «Вижу, слава твоя в наших летописях не преувеличена, Четери Нойритин», — мелодично заговорил властитель Елоувиня. «Как узнал? Неужели правдиво написанное предками, и ты способен видеть сквозь стены?» «Много людей всегда звучат иначе, чем один, великий император», — охотно объяснил Чет. Его голос гулко поднимался к сводам зала равновесия. «Их сердца бьются, легкие работают, по венам бежит кровь, они дышат, под их ногами скрипят полы или хрустит земля, даже если они очень легки и осторожны. Это слышно. Слух тренируется так же, как мышцы, а если всю жизнь держишь в руках оружие, то прекрасно ощущаешь, направлено оно на тебя или нет». «Хорошо», — с любопытством кивнул император, складывая руки под подбородком. Локтями он опирался о рукояти кресла. «Все ли по нраву тебе пришлось, воин, в моих владениях?» «Твое гостеприимство не знает границ», — терпеливо ответил Четери. «Для меня огромная честь быть принятым так и одаренным твоим вниманием». Это был тот дипломатический максимум, на который мастер клинков был способен. Да и стоять без движения он не любил. «Хорошо», — задумчиво повторил император. «Я выполню твою просьбу, какой бы она ни была, воин, но и тебе придется выполнить несколько моих». «Слушаю». Чет снова ощутил, как в голове будто пером гладит, и едва заметно нахмурился. Ханьши усмехнулся. «Первое. Отнесешь к нынешнему владыке песков, Нори и Валерудиану, моих доверенных людей, чтобы они отдали собрату моему почести и договорились о контактах между нашими странами». Четыре кивнул. «Сделаю, светлый император». «Второе. Возьмешь в жены мою внучку, принцессу Тингши, дракон. Она будет хорошей и покорной женой, а сестру ее я предложу твоему повелителю, Валерудиану. Так породнимся». «Не гневайся, светлый император», — ровно ответил Четыре. «Но у меня уже есть невеста». «Так и что?» — удивился Ши. «Возьмешь ее второй женой или наложницей. Я тебе дарю драгоценность дома, Ши, воин, от чьей красоты даже мое сердце смягчается». «Нет», — коротко отрезал Чет и замолчал, из-под лобья разглядывая хозяина дворца. «Не пришлось бы обратно пробиваться с боем за оскорбление императора». Тот недовольно качнул головой, и слаженно, в такт, напряглась позади охрана. «Ну, а третье?» — проговорил император певуче, словно не было сейчас отказа. «Примешь моего внука, ученики? Для члена семьи Ши будет честью обучаться у тебя, воин». «Прости меня, светлый император», — прямо сказал Четыре. «Да, видимо, самому мне придется решать свою проблему. Я не беру учеников по знатности крови и рекомендациям, только по таланту. Если у человека плохой слух, его не научишь хорошо петь. Если он не чувствует мелодию боя, его не обучишь битве. А тратить свое время просто из-за данного тебе слова я не могу. Ученики — это слава учителя и его ответственность. Плохой ученик — плохой учитель. Много лет подчинения и смирения — это ли нужно потомку великого дома? Да и трудно у меня в обучении, великий император. Я учу жестко, слабости не терплю, изнеженность презираю, поэтому выбираю всегда сам». Император слушал его все с той же раздражающей улыбкой. «Достойный принцип», — сказал он мягко. «Что же, выбирай». И кивнул Чету за спину, туда, где стояли два десятка лучших из лучших. Дракон оглянулся, снова осмотрел своих охранников. Солдаты глядели с надеждой. Но на одной надежде мастером не станешь. «Вот он!» — кивнул дракон на изящного воина, который порадовал его чутьем и ритмикой, хотя до настоящего бойца ему было еще далеко, как младенцу до мужчины. Солдаты подозрительно заулыбались, а сам император вдруг засмеялся тихо. «Выйди, Вейший, поклонись учителю!» Чет подцокал языком и снова оглядел новоявленного ученика. У него еще и города-то своего нет, а он уже стремительно обрастает учениками, женами и домочадцами. Повернулся к старому хитрецу. «Твой внук?» «Мой», — согласился император, щурясь, как сытый филин. «Ему как раз нужно научиться смирению. Настоящее величие. Без него ничто». «И не жалко же отдавать», — пробурчал Четери, чувствуя, что его обвели вокруг пальца. «И ведь специально же задал вопрос про жену, зная, что откажется, и на следующую просьбу ответит согласием». «Не жалко», — сказал Ханьши, с любовью глядя на внука. Чет оглянулся. Молодой человек стоял с каменным лицом, и сейчас стали заметны и схожесть с императором, и горделивость, и тонкие запястья, совсем не как у простолюдинов. «Не жалко», — повторил старик. «Мой сын будет править еще много лет до того, как Вэй взойдет на трон. К тому времени ты вколотишь в него и смирение, и мудрость. А еще наша семья обретет умение боя, которое будет передаваться от отца к сыну, а это драгоценнее всех подарков». «Жену не возьму», — быстро сказал Чет, опасаясь, что оглянуться не успеет, а ему так же хитро еще и женщину впарит. «Зря», — совершенно спокойно ответил император. «Ученики делают славу учителю, а жена — мужу. Тингши, пройди в сад». Из-за тонкой ширмы вышла, нет, выплыла тонкая, как ивушка, девушка в шелковом халате с аккуратной прической, сливочной кожей и прямой спиной. И, не глядя на дракона, прошла мимо него к одной из дверей. Только мелькнули тонкие руки и лукавые глаза, и изящные ступни в легких сандалиях, и изгиб совершенной шеи и плеч. И двигалась она, как танцевала, идеально, гармонично. Мужчины затаили дыхание. Настолько тихо стало, что слышна была мягкая поступь внучки императора. «Ну, — сказал Чет жизнерадостно, когда обрел способность говорить, — такая красавица без мужа точно не останется. Ты не сердись на меня, светлый император, но куда мне этакую статуэточку?» И он показал свои крепкие крупные руки. «Я ж до нее дотронуться буду бояться. Это только издали любоваться. А мне женщина под боком нужна, да такая, что не рассыплется ночью. А вот массажистку Люй Кан я у тебя заберу, если позволишь». «Позволю», — ответил император легко. «Что за просьба у тебя, дракон?» «Твои шаманы, — сказал Чет, — славятся тем, что могут и мертвых с того света вернуть». «Мертвых нет», — ровно ответил Ханьши. «Только тех, чей срок не пришел еще уходить, и тело не износилось, и пригодно для дальнейшей жизни, и дух не ушел далеко». «Моя женщина спит, а душа ее плавает в песках, в озере», — кратко объяснил Чет. «Мне надо, чтобы она проснулась, и поскорее». «Любопытно», — задумчиво проговорил император, и Чет понял, что об этом царица, видимо, не рассказала. «Придется тебе еще подождать, дракон, до завтрашнего утра. Виньло проследит, чтобы завтра на рассвете шаманы ждали тебя у входа во дворец. И там же будет ждать маг-телепортист. Он доставит вас в Рудлок». «Благодарю, светлейший», — искренне поблагодарил Четари и поклонился, куда ниже и почтительнее, чем в первый раз. «Ты доставил мне удовольствие», — мелодично ответил император. «Не часто встретишь такой честный и упорядоченный принципами рассудок. Зло никогда не сможет соблазнить тебя. Ты не скрываешь подлости и четко знаешь, где правда. Я буду рад, если ты научишь этому моего внука». «Современная молодежь?» Он вдруг вздохнул и стал похож на совершенно обычного дедушку, откуда бы этот дедушка ни был, из Песков, Рудлога или Тидуса. «Живет в эпоху искушений, а древность рода и богатства слишком балуют их. Они не понимают, что имя и богатство — это прежде всего ответственность, и народ мы должны защищать, а не использовать. 3 года назад, — продолжил император, — Вэйши совершил недостойный поступок. У него были лучшие учителя, но они не научили его доброте и ответственности. Поэтому он был отправлен в армию простым солдатом и службой своей добился возвращения ко дворцу. Чет снова оглянулся, не зная, как относиться к неожиданной откровенности. Молодой воин стоял позади, и на скулах его цвели красные пятна. Остальные же солдаты слушали спокойно, словно знали эту историю. «Но гордыни в нем еще очень много», — спокойно закончил Ханьши. «Поэтому теперь ты его господин на все время обучения. Слышал, Вэйши? Воин Четыре Нойрентин теперь отец тебе, господин и учитель. И если он будет недоволен тобой, не возвращайся. Ну?» «Говори». «Он будет доволен, светлый император», — упрямо ответил молодой солдат. Император усмехнулся и посмотрел на Чета, Чет на него. И в этот момент мужчины друг друга поняли. «Только мне пока некуда его привести», — предупредил дракон. «Я приду за ним, когда решу свои проблемы». «Да», — утомленно согласился старик. «Отдыхай, воин». «Завтра с утра, надеюсь, все решится».